Глава 5. Палата номер 7. В 7-й палате неврологического отделения Боткинской клинической больницы не было обшарпанных стен и продавленных коек. Особая частная палата для особенных, дорогих во всех смыслах пациентов. Чистые бежевые стены, ровный свет люминесцентных ламп, льющийся из-под белого и гладкого, как яичная скорлупа, потолка. На окнах свежие тюлевые занавески. Единственная на всю палату кровать с толстым антипролежневым матрасом и автоматическим подъемным механизмом стояла ровно по центру, так, чтобы подойти к ней можно было с любой стороны. Напротив, у стены, рядом с дверью в собственный санузел, на белой тумбочке важно разместился новенький дорогой телевизор, тоже белый, с пультом дистанционного управления. Только смотреть передачи было некому. Пациент, занимавший 7-ю палату, вот уже 3 месяца пребывал в глубокой коме, без признаков мозговой деятельности. «Люби меня, люби, жарким огнем, ночью и днем», мурлыкала желтокудрая медсестричка Оля, хит прошлого года, попутно проводя стандартные процедуры пациенту. Легкий массаж конечностей, кожу смазать питательным кремом, причесать и побрить. Это ее список обязанностей. Чуть позже придет красавчик Витя и как следует проработает все мышцы коматознику. Эх, кто бы ее отмассажировал? Оля расстегнула верхнюю пуговицу больничного халатика в ожидании симпатичного коллеги. Пациент тоже был ничего такой, брутально притягательный. Жаль, что овощ. Ольга оглянулась на раскрытую дверь палаты. В коридоре тихо, утренний обход в разгаре, так что все сидят по своим местам. Она склонилась над коматозником, сжав его щеки так, что безвольные губы вытянулись в трубочку. Пошевелила ими, озвучивая шепотом с томным придыханием. «Ольга, вы прекрасны, я хочу вас. Будьте моей женой. Все мои деньги теперь ваши, Оленька». Девушка отпустила щеки пациента, кинула еще один настороженный взгляд в коридор, оперлась ладонями о матрас, расставив руки по обе стороны от головы, и смачно поцеловала больного прямо в губы перламутровым ртом. Коматозник открыл глаза и шумно втянул воздух. «Ай!» — вскрикнула Оля испуганно, отскочила, трясущимися пальцами застегнула халатик и выбежала в коридор, откуда вскоре послышалась истерично-визгливая. «Герман Степанович! Герман Степанович!» Пациент повел глазами из стороны в сторону. В поле его зрения попадал лишь яичный потолок и квадрат лампы, которая ни с того ни с сего замигала прерывисто, забилась в конвульсиях и, наконец, погасла. Пока мужчина наблюдал ее смерть, палата заполнилась людьми. Крашенная блондинка с огромными, полными ужаса глазами, кругленький очкарик с аккуратной бородкой, женщина постарше, строгая и вся какая-то постная. И смазливый подкачанный парень, единственный из всех, одетый не в больничный халат, а в футболку и зеленые хлопковые штаны. «Ну-ка, ну-ка, Витя, приподними изголовье. Олечка, тонометр. Лидия Львовна, фиксируйте». Очкарик раздавал распоряжение, сам же присел на край кровати и, нежно перехватив запястье пациента 3 пухлыми пальцами, стал, поглядывая на часы, отсчитывать пульс. 24, 25, 20. Итого 52 удара в минуту. Низковато, но не критично. Так. Игорь Андреевич, вы меня слышите? Игорь Андреевич, меня зовут Герман Степанович. Я ваш лечащий врач. Моргните, если вы меня слышите и понимаете». Пациент уставился на доктора, остальные затаили дыхание. Больной медленно закрыл и открыл глаза. «Чудненько! Ох, как чудненько!» — воскликнул Герман Степанович, поблескивая одновременно и стеклами очков, и неприлично белозубой, довольной улыбкой. «Оленька, Созвонись с его женой и, набери следователю Перекосову. Лидия Львовна, срочный медицинский консилиум. Всех заведующих сюда. Если он у нас еще и заговорит, то... Ох, это же... это...» Доктор мечтательно оглядел палату, задержался взглядом на белом телевизоре, поднял глаза к потолку. «А почему лампа не светит? Перегорела? Лидия Львовна!» В палате поднялась суета. Из коридора донеслись гомон и ароматы полдника. Оля нечаянно нажала на кнопку пульта, включив телевизор, и на его звук, словно зомби, притянулись другие пациенты. Тот, кого называли Игорь Андреевич, повернул голову влево-вправо и вполне внятно произнес: «Можно потише, пожалуйста, голова гудит». Палата замерла, и только телевизор пел радостно. Вечером в среду после обеда сон для усталых взрослых людей. Мы приглашаем всех, кто отчаян, в дикие джунгли скорей. Песня-заставка к детской телепередаче «Зов джунглей», написанная ведущим Сергеем Супоневым и композитором Виктором Прудовским. Передача выходила в эфир с 1993 по 2000 годы. «Чудненько! Как же чудненько!» Не веря своим ушам и растерянно потирая руки, произнес доктор и вдруг заверещал фальцетом. «Вон! Все вон! Игорь Андреевич, как же я рад! Ну-с, отдыхайте, Лидия Львовна, консилиум! А вы все вон! И выключите уже этот ящик, Оля!» Минуту спустя пациент остался один в белизне и стерильной тишине палаты номер 7.